Направляясь следом за наемниками, я убедился, что за нами не увязалась вся остальная стая. Глава Ретро и его подручных составили нам почетный эскорт до ближайшего переулка. Но стоило нам зайти за угол подальше от глаз прохожих и вездесущих камер наружного наблюдения, как я тут же, без всякого предупреждения, атаковал наемников концентрированным ударом псионического излучения. Мое поле было такой плотности и силы, что троих аркурианцев буквально размазало в кровавое пюре, внутри их усиленных броней экзоскафандров. Веганца зацепило лишь самым краем, но и этого оказалось достаточно, чтобы поднять его в воздух на несколько метров и приложить со всего маха спиной о выпуклую стену дома. Раздался глухой хруст позвоночника. Со стоном главарь попробовал подняться на ноги, но снова упал на землю. Тогда он извлек из магнитных ножен стальной нож с энергетической режущей кромкой всего в один атом и дрожащей рукой выставил перед собой. Смотрелось это жалко, и я не преминул лишний раз продемонстрировать его неправоту. Лениво махнув ребром ладони, я сконцентрированным полем отсек половину его клинка, что стало уже перебором для простого наемника, не привыкшего к подобным фокусам. У него в голове не укладывалось, что человек способен на подобные фокусы. «Подожди, незнакомец!» – взмолился он, швыряя на землю огрызок ножа. «Я признаю, что совершил глупость, недооценив тебя. Я вам ничего плохого не сделал и еще пригожусь». «До тебя еще не дошло?» – мысленно сказал я, склоняясь над ним. «Ты совершил двойную ошибку. Хотел срубить бабла по-легкому. И что самое неприятное, ты угрожал моей женщине. А это я простить тебе не могу. Как вы считаете, лейтенант, нам оставить его в живых без рук и ног в назидание остальным ворам и вымогателям? Или отправить к праотцам, как его хилых дружков?» «Думаю, с него достаточно», – напряженно ответила Настя со скрытым страхом, наблюдая за едва видимым пульсирующим свечением вокруг моих ладоней. Я и забыл, что она еще никогда прежде не видела меня в действии. Определенно, она испытала шок от увиденного. Мое лицо ожесточилось, когда я принял про себя нелегкое решение. «Зато с меня недостаточно», – процедил я, крепко сжимая кулаки. Псионическая волна с глухим треском разрядов сорвалась с моих ладоней. Голова веганца за щитком шлема мгновенно раздулась и лопнула, как тухлое яйцо в микроволновой печи. Огромное тело, словно выпущенное из пращи снаряд, отлетело метров на 10, проломив своим весом стену дома, где и застряло, свесив вниз подергивающиеся в конвульсиях ноги. «Зачем ты так?» Настя резко обернулась ко мне, медленно спрятав пистолет. «Он не оставил мне выбора. Думаешь, они удовлетворились бы, заполучив в свои лапы все наши деньги и оружие? Или ты и вправду хотела его отпустить, чтобы он позвал своих дружков и устроил на нас травлю? Теперь, когда мы знаем, где скрывается Лефлер, я не позволю, чтобы какие-то местные мелкие мажоры испортили нам всю операцию. Соберись, девочка. Неужели ты пожалела кровавого наемника, убийцу и грабителя? Даже у гуманизма есть предел». «Да, то есть нет». Настя сердито тряхнула головой. «Подожди-ка. Одно дело умереть в бою и совсем другое таким вот отвратительным способом, когда не ждешь подвоха». «Поверь на слово, мне это не доставило удовольствия. Кроме того, одна смерть другой не стоит. Неважно, каким образом это было проделано, смерть, она в любом обличии смерть». Я хотел успокаивающе обнять ее, но она увернулась и с опаской отошла в сторону. «Вы правы, командир, задание превыше всего, но я против таких подлых методов». Осуждающие нотки в ее голосе мне не очень понравились, но я промолчал. Пусть поскорее привыкает, что не всегда в этой жизни стоит придерживаться джентльменского кодекса чести. Черт подери, мы ведь живем не во времена короля Артура и рыцарей круглого стола. Обратно к вездеходу мы возвращались в гнетущем молчании, что не укрылось от остальных. «Появились проблемы?» – нахмурился Краснов, безучастно смотря в обзорный экран. «Никаких проблем», – проворчал я, усаживаясь в кресло и стараясь не смотреть в сторону Насти. «Генерал скрывается у ирландского консула. Расчехляйте главный калибр, ребята. На этот раз мы будем действовать грубо, дерзко и прямолинейно, как кирпич, неожиданно прилетевший в рожу. На изящные ходы уже нет времени. Если проделаем все четко и быстро, я проставляюсь». После моих слов десантники заметно оживились и дурашливо заулюлюкали. Наш боевой транспорт, на полной скорости протаранив стену консульства, в облаках пыли ворвался во внутренний двор, по ходу сметая огненными залпами все на своем пути. Новая скорострельная пушка с ускоренной перезарядкой, выдающая до сотни фазовых зарядов в минуту, даже раскалилась от интенсивности стрельбы, постепенно разрушая под основание одноэтажное овальное здание охраны, где яростно оборонялись три десятка ируланцев из охраны консула. Постоянно меняющая адаптивную камуфляжную раскраску многотонная машина была целью не из легких. Легко сломав скошенным носом стальные ворота внутреннего двора, с грозным ревом двигателя устремилась вверх по широким ступеням посольства. Центральное здание жилого комплекса было трехэтажным, с массивными колоннами и плоской крышей. 8 ребристых колес малыша с хрустом и скрежетом превращали изысканный материал ступеней, похожий на мрамор, в жалкую гору щебня. Все это время нас со всех сторон ожесточенно обрабатывали из ручного оружия аркурианцы, ируланцы и веганцы. На территории посольства были расквартированы подразделения наемников, о которых предупреждала Самара. Они добавили нам проблем, но не очень много. Никто из них не имел ни тяжелого вооружения, ни даже мощной защиты. Бронемашина, надежно защищенная мощным гигаваттным электромагнитным полем постоянного кручения, при всем желании не могла пострадать от легких уколов ручного оружия. Чтобы свести к минимуму потери среди десантной группы, я приказал использовать резонансные ракеты, выпущенные кормовой пусковой установкой. Первая ракета пробила потолок, иголка взорвалась этажом выше, выбив все оставшиеся окна в здании и распылив в мелкую пыль защитные стекла на масках охранников. Без масок на дотуме долго не продержаться. Воздух не только содержал радиоактивные частицы, но и перенасыщен ядовитыми примесями и испарениями, смертельно опасными для дышащих кислородом форм жизни. Терпеливо переждав взрыв второй и третьей ракет, раскидавших охранников словно тряпичных кукол, я ногой распахнул десантный отсек и, прежде чем выскочить наружу, бросил на землю несколько дымовых гранат. Активировав кинетическую защиту на максимум, что есть духу, под прикрытием дыма побежал вверх по лестнице, не прекращая стрелять перед собой из диатомизатора. Наша группа разделилась на три отряда по 5 человек. Я командовал первой группой, идущей на штурм кабинета консула, где предположительно скрывался Лефлер. Второй группой командовал майор Краснов, взявший на себя труд позаботиться о нашем тыле в случае подхода к врагу подкреплений. И, наконец, третья группа под командованием лейтенанта Орловой, вызвавшаяся удержать захваченную территорию консульства от всех попыток веганцев пробиться к главному зданию со стороны казарм охраны. Наша атака стала для всех полной неожиданностью, но не застала врасплох. Привыкшие решать любые проблемы силовыми методами, веганцы очень быстро пришли в себя и активно включились в бой, организовав грамотную оборону. К ним присоединились выжившие охранники. Как только группы разделились и направились каждая к своему участку, бронемашина присоединилась к отряду Насти и всей огневой мощью поддержала ее. Насте пока удавалось сдерживать в отдалении отряды веганской самообороны, привлеченные боем, но так продолжаться долго не могло. Со всех концов города стали стягиваться стражи порядка и новые наемники. «На втором этаже биосканер уловил сигнатуры», – предупредил на бегу кот. «Киньте туда одну шоковую и одну осколочную», – приказал я, укрываясь за углом стены. Затаившиеся этажом выше трое аркурианцев, изредка выглядывающие из тени массивных колонн, открыли заградительный огонь по лестнице, не давая нам высунуть головы. Специально подставившись, гепард виртуозно отвлек огонь на свои щиты, пока кот метко швырял гранаты одну за другой. Под прикрытием серии взрывов и черного дыма, неугомонная парочка ворвалась на позиции оглушенных и подавленных аркурианцев и практически в упор добила их из ручных цикличных мини-пушек, выдающих до 3000 зарядов в минуту. Не ожидавшие такого напора с нашей стороны, служба безопасности обратилась в бегство и была сметена за считанные минуты. Перед нами открылся доступ к закрытым помещениям посольских работников, где готовились к обороне 5 уцелевших защитников. Ируландская служба безопасности была одета в серые однотонные легкие скафандры без всякого намека на тяжелую броню или силовые системы персональной защиты. они первые ощутили на себе раскаленную шрапнель. Метнув поверх наскоро возведенной из металлических шкафов баррикады ослепляющую гранату, я затемнил фильтр на своем шлеме. Пока враги с воплями боли вслепую палили без разбора во все стороны, быстро взобрался на самодельную баррикаду. Приземлившись тяжелыми ботинками на хилую спину ирландца, я просто перешагнул через него. Остальными занялись любящие подраться кот и гепард, дав мне возможность первым ворваться в комнату консула, чтобы удачно застать генерала Лефлера врасплох за лихорадочными сборами вещей. Он был поражен и шокирован до глубины души, увидев меня на пороге своего кабинета. «Алёшин!» «Собственной персоной. Куда-то собрались?» Наигранно участливо поинтересовался я и, не давая ему времени опомниться, навскидку дважды выстрелил в грудь из нейропарализатора. «Позвольте помочь вам с чемоданчиком. Он, наверное, тяжелый, а вы все-таки уже не молодой». Лефлер, вскрикнув, выронив из рук металлический кейс, в который сгребал охапками информационные кристаллы, рухнул на пол, как подкошенный. Подняв с пола кейс, я швырнул его через всю комнату гепарду в руки, а сам подхватил дрожащего генерала под мышки и не без труда поднял на ноги. Кот быстро обшарил его карманы и прощупал каждый шов легкого скафандра. Все, что он нашел, захватил с собой, упаковав в вакуумный пакет и спрятав тактический ранец. На руки Лефлера на всякий случай надели магнитные наручники. С приглушенными проклятиями мы с котом волокли тяжеленную тушу генерала вверх по лестнице на крышу здания, где находилась посадочная площадка для легких виперов и ксилов. Мы оба взмокли от усилий, но ношу свою не выпустили, даже когда лестничный пролет опасно затрещал у нас под ногами и частично обвалился на нижний этаж. Снаружи здание теперь обстреливали не только из ручных, но и из тяжелых видов вооружения. Соваться туда сейчас было в данную минуту форменным самоубийством, поэтому я принял решение эвакуироваться по воздуху. «Птичка в клетке. Реализуем запасной план эвакуации. Настя, грузи своих малышей-плохишей обратно в вездеход. И не забудь Краснова и его ковбоев. Мы ждем на крыше». Приказал я в эфир, мечтая поскорее избавиться от своей ноши. «Вас поняла, Первый. Краснову посчастливилось захватить еще одного пассажира. Помните пленного Кафа? Он еще тогда был передан Горчакову. Так вот, это голубы здесь. Нашли под завалами казармы гвардии в тюремной камере». «Не верю», – изумился я, даже на миг остановившись. «Тащите его на борт, но аккуратно. Постарайтесь, чтобы с его головы не упал ни единый волос. Он нам еще пригодится». «Не он, а она», – тактично поправила Настя. «Это женщина. Зовут Фтия». «На корабле разберемся с половой принадлежностью пленника. Давай ее к остальным». Нежно уложив генерала на ровную поверхность крыши, мы с котом переводили дух. Остальные бойцы минировали двери, откуда в любой момент могли появиться преследователи. Мало захватить генерала, нужно доставить его живым на корабль и при этом не лишиться головы. «Городской гарнизон поднят по тревоге и сейчас направляется к вам в 6 направлений. Город кипит, как разбуженный муравейник», – тревожно докладывал орбитальный оператор. «Ваша атака удалась, застала всех врасплох. Только как вы собрались выбираться? Все выходы из города перекрыты усиленными моторизованными патрулями. С ближайших космодромов летит целая флотилия виперов и ксилов. Еще немного, и вам никто не поможет». «Где сейчас станция Квантория?» – перебил я, загоняя в оружие новую энергоячейку. «Мне необходимо знать в реальном времени ее точное местоположение и активность». «Станция не проявляет признаков активности. Незадолго до атаки ее покинул боевой випер и взял курс к поверхности планеты. Мы потеряли его, когда он вошел в атмосферу». «Продолжайте следить. Если появятся еще виперы, разрешаю открыть огонь». Я резко обернулся. За низким ограждением крыши в клубах огня ракетных двигателей мелькнула боевая рубка малыша. Поднявшаяся на один с нами уровень, она призывно манила открытым настежь десантным отсеком. Перекинув генерала, словно мешок с картошкой, через перила в нежное объятие Краснова, мы сами стали по очереди покидать крышу. Позади, за спиной, у запасного выхода внезапно полыхнуло пламя. Наверное, при подрыве на мине сдетонировали энергетические ячейки оружия наших преследователей, а иначе трудно объяснить столь мощный взрыв. Ударная волна разбросала нас всех. Перед тем, как вылететь за ограждение, я успел зацепиться за край крыши, тем самым избежав падения с 15-метровой высоты. Пот заливал мне глаза. В ушах звенела иголка, стучала кровь. Верный признак легкой контузии. «Дайте руку!» – заорал Сов, свешиваясь из люка по пояс и протягивая мне свою. Он почти дотянулся до моей руки, когда блестящая очередь разрядила его ослабленный боем силовой щит и разнесла белобрысую голову паренька на куски. Обезглавленное тело, окатив меня фонтанами крови из перебитых артерий, медленно вывалилось из люка и безмолвно рухнуло в чернильную тьму. На крыше появилось множество веганцев. Они с яростными воплями открыли слаженный огонь вслед малышу, заставив штурмана взлететь повыше. Я, то и дело оскальзываясь, осторожно спустился по наружной лестнице на землю и с невыносимой болью во всем теле захромал прочь от начавшегося обваливаться правого крыла здания посольства. Осыпаемые со всех сторон зарядами из тяжелого зенитного оружия, щиты нашей боевой машины с трудом выдерживали прямые попадания. Огрызаясь в темноту из своего арсенала, она под ударами тяжело раскачивалась из стороны в сторону. Один особенно мощный импульс даже смог пройти сквозь магнитное поле и угодить в правый борт, пробив в нем здоровенную дыру, куда легко могла пролезть голова. Сразу же за малышом потянулся шлейф черного дыма вперемешку с искрами и брызгами раскаленного металла. «На связи, Металл-1. Мы больше не продержимся. Слишком большая активность». «Улетайте отсюда, маневрируйте!» – прохрипел я. «Найдите другую зону эвакуации». «Мы вас не бросим, командир. Сейчас же приземлимся. Вот только найдем подходящую...» «Отставить!» – закричал я, укрывшись за стеной дома, куда через секунду стали с оглушительным свистом прилетать энергозаряды. «Встретимся на центральной площади!» Выстрелив несколько раз наугад, я активировал резервные энергоресурсы на кинетическом щите. Я бежал по узким улочкам, волоча за собой ушибленную ногу, отключив свои нервные рецепторы на случай использования против меня псионического оружия. За это еще придет жестокая расплата, но все это будет потом. А сейчас нужно выжить любой ценой. С оглушительным ревом бронемашина летела на небольшом отдалении от меня, не выпуская из виду и по возможности прикрывая с воздуха. Встреченные по дороге зеваки в панике разбегались прочь. В трущобах квартала самых малообеспеченных жителей Данфигеля появились вооруженные аркурианцы и ируланцы. Некоторые пытались сбить малыша из ручных зенитных средств, но каждый раз это заканчивалось для них печально. Прокладывая себе дорогу среди прохожих, где ногой, а где и добрым кулаком, я не особенно заботился о своем имидже. Все мое внимание было сосредоточено на последних 100 метрах, за которыми меня ожидал долгожданный десантный отсек и возвращение на корабль. Пока я бежал, у меня было много времени, чтобы сотни раз проклясть свою судьбу, забросившую меня в отдаленный край вселенной, чтобы я снова, как в старое доброе время, спасал свою жизнь. Неважно, что вокруг вместо привычных с самого рождения лесов, полей и рек, зловещий пейзаж умирающего мира. И не имеет никакого значения, что мои преследователи – ни в чем не повинное создание, по долгу службы отражающие атаку залетных чужаков. Я, как и прежде, сражаюсь не на жизнь, а на смерть, в надежде еще разок обмануть костлявую. Одно становится очевидным – с каждым новым разом проделывать подобный фокус все сложнее, и это повод призадуматься. «Заварил ты кашу, Дима», – на бегу размышлял я. Сидел бы сейчас на земле и спокойно доживал свою жизнь в тепле и уюте. Так нет, потянуло нечистое на приключение. Решил поиграть в героя и наказать злодея. Теперь сам стал преступником номер один. Прощай сертификат и должность в интергалактической полиции. На земле тебя ждет большая взбучка, прилюдная порка, позорный трибунал, а может и федеральная тюрьма. Стоит это того? «Смени направление и держись в тени зданий», — тревожно предупредила Настя по рации. «Прямо перед тобой остановилась колонна танков и целая армия алиенов на вездеходах. Срочно направо в переулок. Ради бога, скорее! Они почти тебя нагнали!» «Стоит! Ради победы!» – прошептал я, закончив на этом свой внутренний спор. Закрытые с головы до пят в тяжелые кинетические доспехи, регулярные армейские подразделения веганцев, не чета тому сброду, который я встречал в городе, азартно топали у меня за спиной, предвкушая прилюдную казнь чужака через белковый распад. Только я им такого удовольствия не собирался доставлять, и потому бежал так, будто за мной гнался сам черт. Впереди возник тупик, из которого не было выхода. Я даже зарычал от бессилия и злости, но быстро взял себя в руки. Нужно было сохранять спокойствие и здравомыслие. «Плохо вы знаете людей. Не построена еще такая стена, на которую не сможет взобраться Красная Армия». Активировав миниатюрный антиграф на поясе и тем самым уменьшив свой вес, я стал яростно взбираться по вертикальной стене башни, хватаясь за любые неровности и стараясь не смотреть вниз, где прямо подо мной бесновались изумленные и разгневанные преследователи. Они не стали стрелять, значит, хотят взять живым. Я взбирался все выше, пока с трудом не заполз на широкий карниз. Меня всего трясло, словно в лихорадке. Смерть была так близка, что ее дыхание почти физически ощущалось затылком, а количество адреналина в крови зашкаливало. «Если придется, строим до основания эту проклятую башню», – услышал я отрывок беседы офицеров с солдатами после того, как они поинтересовались, что им делать дальше. «Подождите еще немного, еще пару минут», – словно заклинание твердил я про себя, дорезив, всматриваясь в безлунную ночь, где не было не видно ни одной звезды. Радиосвязь молчала, окончательно сбивая с толку. Что же могло произойти с товарищами? Не хотелось верить в худший вариант развития событий, но их молчание могло означать только одно. «Вас не подбросить, командир?» Насмешливо поинтересовалась Настя, словно гром среди ясного неба, нарушая шум и треск помех в наушниках. «Мы прямо над тобой». Задрав голову и затаив дыхание, я увидел стремительно увеличивающуюся звезду, через полминуты ставшую приобретать силуэт бронемашины в обрамлении огненных факелов ракетных двигателей. Заметили малыша и веганцы, но уже поделать ничего не могли. В наличии у них были только ручные излучатели, не способные пробить подзарядившиеся щиты малыша. Игнорируя пролетающие мимо разряды плазмы, изредка задевающие мой щит, я дождался, когда открытый люк поравняется, и ловко запрыгнул в него. К сожалению, я не учел вес скафандра, и вместо того, чтобы оказаться внутри машины, я немного не долетел, ухватившись руками за нижнюю кромку открытого десантного отсека. Под ногами башня, где я только что стоял, заметно зашаталась и с оглушительным грохотом осела на землю в клубах пыли. Веганцы, сотрясая небеса проклятиями, бросали против нас все свои машины. Уничтоживший башню массивный танк, притаившийся на соседней улице, теперь как сумасшедший палил нам вслед, не замечая, что попадает мощными зарядами куда угодно, только не в чужаков. Развернув в его сторону тяжелый стационарный микроволновый излучатель на турели, гепард со стервенением вдавил гашетку, улюлюкая, словно долбанный ковбой. Мгновенно массивную боевую машину веганцев накрыло фейерверком из ярких искр и коротких конусов алых молний. Выскочившие из люков, словно тараканы, горящие веганцы с воем попадали в лужу грязи, пытаясь сбить с себя пламя. «Знай наших!» – выкрикнул гепард, сделав напоследок неприличный жест рукой. Сильные руки ухватили меня за плечи и с силой втянули в открытый проем. «Это вам за софа, мрази!» Гепард напоследок снова выстрелил. Упав спиной на жесткий пол, я никак не мог отдышаться. А когда пришел в себя, схватил генерала за грудки и как следует встряхнул, зло выплевывая ему в лицо резкие слова. «Видишь, что нам пришлось сделать, чтобы добраться до твоей гнусной персоны?» «Что это только что был за гром?» – пробормотал генерал, ежась под моим взглядом. «Пришлось взорвать целый дом». «Почему?» – все так же отрешенно не в попад пролепетал Лефлер. «Из-за тебя, кусок ты дерьма! День у всех выдался хреновый, поэтому предлагаю не симулировать слабоумие. У нас нет времени на уговоры. Что именно замышляет старина Сайрус?» «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, кадет», – начал заносчивый генерал, но осекся, с тревогой наблюдая за моими манипуляциями с тросами и его ногами. «Эй, что это вы затеваете?» «Сейчас увидишь», – зловеще пообещал я. Я не шутил, когда говорил о нехватке времени. Толкнув Лефлера ногой в объемное брюхо, я вытолкнул его из летящей на полной скорости бронемашины. Дико верещая и завывая, генерал болтался вниз головой на тросе, едва не задевая макушкой головы вершины стальных конструкций, в избытке натыканных по всей планете. Его руки были скованы за спиной наручниками, так что он не мог подтянуться или освободиться. «Я скажу, я все скажу, только поднимите меня!» – взвыли динамики в скафандре генерала. «Он что-то хочет сказать, босс? Или мне послышалось?» – лениво поинтересовался гепард. «А по-моему, он сказал, что ничего не скажет, и вертел он таких придурков, как мы», – включился в игру Краснов. «Эй, жирный Боров, у тебя ровно минута на раздумье. Потом немного опустим тросы, и можешь смело распрощаться со всем, что тебе дорого. Ты ведь не хочешь повсюду раскинуть мозгами, нет? Тебя очень плохо слышно из-за ветра. Говори громче». «Клянусь богами, я все скажу», – взревел генерал, дергаясь, словно жирный червяк на крючке. «Ради всех святых, вытащите! Даю слово, все равно мне теперь не жить!» «Вытащите его», – жалился я, устало облокотившись спиной о металлическую переборку. Втащив в десантный отсек генерала, Краснов достал пистолет и приставил его к лицу. «Колись, дятел, но прежде подумай. Я очень разобижусь, если начнешь лепить Горбатого». «Сайрус нашел координаты темной планеты». «Это нам и без тебя известно. Что еще?» – выкрикнул я, даже подавшись вперед. Сглотнув слюну, Лефлер быстро забормотал. «Я работал над расшифровкой всех частей сообщения Даэдра, полученных в том числе и из твоей головы. К сожалению, полученная информация была неполной. Пришлось дополнять ее из информера штурманской рубки корабля Скослована». «Того самого корабля, что вы взорвали?» – быстро уточнил я. «Да, того самого». Постепенно мозаика сложилась в общую картину. В информере содержалась очень важная навигационная информация по всем известным и малоизученным звездным системам, где раньше находились поселения и колонии Даэдры. Без этих сведений мы не могли продолжать поиски и изыскания. На кону стоял успех всей операции. Генерал замолчал. «Почему Сайрус выбрал меня? Зачем хотел протолкнуть квантеры?» «Шутите? Он не хотел этого. Его цель – учение квантеров и, собственно, сама планета Хлория. А иначе, как туда протащить человека сквозь карантинную зону? Я не знаю откуда, но он узнал, что только люди чрезвычайно чувствительны к воздействию машин Даэдры, и ему потребовался подопытный экземпляр, который бы не сдох по дороге сквозь тамошние джунгли. Надо же было с чего-то начать поиски темной планеты, и он выбрал Хлорию. Это было гениальным решением, хоть и рискованным. Нигде в галактике больше не найти столько хлама, оставленных древними цивилизациями, и столь опасного места. Ну а вы, кадет, всего лишь сопутствующая потеря при великом эксперименте. Мне жаль». «Дальше», – приказал я, опасаясь, что он вдруг передумает колоться. «Как вы смогли превратить станцию в огромный корабль? Мне нужны координаты темной планеты. Вы уже смогли вычислить ее точное местоположение?» «Я не уверен, что вы поймете». «А ты попробуй, не считай себя умнее других». «Говоря простым человеческим языком, темная планета, или точнее ее содержимое, даже не в евклидовом пространстве». Прочитав в моем взоре холодное убийство, Лефлер поспешно сказал. «Я попробую объяснить иначе. Культ зародился тысячелетия назад, веря, что станция станет ключом к замку, за которым томятся безымянные. Первые ждущие построили станцию по образу и подобию последнего из командных дредноутов Даэдры, покинувших темную планету. Используя по крупицам полученную информацию, культ долгое время воссоздавал станцию, используя для этого ценные артефакты и знания. А чтобы не привлекать к своим работам лишнее внимание, превратили ее в орбитальный док. Потом культ интегрировался в новообразованный Крулкай. Используя тайные знания, могущество и связи, со временем вошел в структуру грозных квантеров, защитников порядка и справедливости. Не все квантеры-адепты, нет. Лишь посвященные в тайну безымянных, а их не очень много. А что Сайрус обещал Лесерту, раз заручился его поддержкой? Вероятно, то же, что и другим. Новые знания и долгую жизнь. А я это все гадал. Для чего на станции такое количество навигационного оборудования, созданного специально для струнного пилотирования? Значит, Лессерт не первый год соучастник этой аферы, вздохнул я. Теперь все ясно. Как Сайрусу удалось расшифровать язык умершей миллионы лет назад расы? Кто ему еще помогал? С помощью перспективной интеллектуальной белатрианской техники криптинга, пожал плечами Лефлер. Что касается местоположения темной планеты, помимо самого Сайруса, этой информацией обладает только Немира. Она до сих пор работает в Национальном институте тонких энергий на Белатре. Интуитивно основываясь на своих уникальных псионических способностях, она наугад перебирала подходящие символы, пока однажды ей не повезло найти нужные значения и комбинации. Расшифровка ускорилась, когда мы раздобыли информер из штурманской рубки корабля на Хлории и доставили сюда, на Дотум. А это ключ к шифру. Мне тоже удалось декодировать кое-какие базы данных и передать полученные результаты аналитикам Квантории. Вышедший не так давно на связь Сайрус приказал мне все оставшиеся блоки памяти забрать с собой и срочно перевести на Кванторию. Но тут появились вы. Сайрус был чем-то взволнован и все время, пока отдавал приказы, был мрачнее тучи. «Еще бы, мы здорово прижучили этого негодяя», – вмешалась Настя. «На станции есть заложники? В момент прыжка на борту находилось 30 тысяч галактов». Администрация станции объявила о серьезной аварии, в результате которой станция переместилась на Дотум. Все, кто мог, покинули ее на шаттлах или с помощью трансфера. Не решившиеся покинуть станцию до сих пор там. Вы еще не поняли, что Сайрус за существо и какова его власть? В его руках навигационный компьютер расы, знавший о Вселенной больше всех бывших и настоящих звездных цивилизаций вместе взятых. Сайрусу ведомо многое, не только координаты темной планеты, но и других заброшенных секретных баз и ретрансляционных устройств, разбросанных по всей галактике. И лучше им навсегда остаться потерянными и забытыми. Мы выяснили главное. Даэдры покинули эту вселенную, совершив нечто вроде ритуального избавления от бренной плоти, перейдя на принципиально новый, неизвестный ранее уровень энергетического, или точнее электронного бытия. Слышите? Им удалось победить смерть. Они были уверены, что все в этой вселенной обречено со временем на неизбежное вымирание, и лишь информация в чистом виде будет существовать вечно. Они решили последовать примеру бескрайних. А теперь, генерал, давайте по существу. Мы хотим знать всю историю с самого начала. Я пропустил мимо ушей последние его слова, которые счел слишком фантастичными. Хорошо, тогда слушайте. Лефлер вздохнул. Сайрус уже в курсе, что я у вас. Значит, я потенциальный покойник. А с вашей помощью еще поживу. Он мне никогда этого не простит. А если узнает, что я вам сейчас сообщу, то участь моя будет хуже вашей. Это темная, покрытая мраком часть его жизни, в которой использование некросферы на твоих соотечественников, кадет Дим, лишь мелкий эпизод в длинной цепи убийств и предательств. Как и любой другой честолюбивый исследователь Вселенной, Сайрус был весьма высокого мнения о себе и не терпел конкурентов, способных своими успехами затмить его личные достижения. До того, как стать квантором и высокопоставленным адептом культа ждущих, он еще будучи в Академии на Белатре, весьма активно интересовался технологиями давно исчезнувших рас. Мечтал увидеть Вселенную глазами Даэдра и разгадать величайшую загадку. Почему и при каких обстоятельствах перестала существовать самая загадочная и могущественная цивилизация космоса. Это стало его навязчивой идеей, пока одна из академических экспедиций, в которых он постоянно пропадал, случайно не наткнулась на один интересный механизм, использующий энергию некросферы. Та далекая планета вращалась вокруг умирающего красного карлика, из последних сил снабжавшего планету теплом и светом. Мини-планетная система двигалась в космосе с немыслимой скоростью по сложной и переменчивой орбите. Экспедицию привлекла особенность этой звезды, и они приземлились на ее единственную планету, названную с легкой руки Сайруса Ктулху, в честь земной легенды о дремлющем боге смерти. Нестабильная и странная траектория Ктулху поначалу вызывала интерес. Но чем больше экспедиция узнавала о природе этого мира, тем сильнее рос страх к полученным знаниям. Все чувствовали, что наткнулись на нечто по-настоящему удивительное. Ведь все факты указывали на рукотворную природу звезды, что до этого считалось немыслимым. Предположительно, забытая колония принадлежала Даэдре, или же их более поздним потомкам, пожелавшим остаться потерянными. Пытаясь воздействовать на свой геном тонкими материями, жители Ктулху создали хитроумную сеть спутников над поверхностью планеты и планомерно облучали себя неизвестными полями и энергиями, пока внезапно не произошла катастрофа. На уцелевших носителях молекулярной памяти были запечатлены стены пугающих мутаций, породивших на свет жутких существ, полностью истребивших за короткое время всю жизнь на планете. Разрушились города, превратились в пыль сами чудовища. Но древние машины создателей продолжали работать, пока последние из них не притянулись к гравитации планеты и не разбились при падении об ее поверхность. Как только на планету вступили исследователи с Беллатри, среди них началась странная и необъяснимая череда ужасных и кровавых происшествий, словно злой рок преследовал всех участников экспедиции. Ученые умирали один за другим, при весьма странных и таинственных обстоятельствах. Сайрус и его коллеги долгие месяцы работали над восстановлением одного устройства, а когда добились желаемого, Сайрус втайне от остальных присвоил себе рабочий прототип, а оставшийся в живых коллег бросил умирать на Ктулху. Именно в последние недели пребывания на планете Сайрусом окончательно завладела некая воля, или скорее разумная сущность. Что-то или кто-то поселился в его разуме, постепенно сводя с ума голосами. Сайрус перестал быть простым белотрианцем и стал кем-то иным, называя себя проводником воли безымянных, воином света. Еще болтал много про другую враждебную сущность под названием Трансмир, якобы с которым сражаются боги света. Его странная одержимость постоянно подталкивала его к ужасным поступкам. Он часто переходил из крайности в крайность. Лефлер знал об этом, потому что, оказывается, был в экипаже начальником службы безопасности и был в курсе его странностей. Сайрус пощадил его не из меркантильных соображений. Ему был нужен надежный помощник, и он его заполучил, заставив Лефлера собственноручно убить главу экспедиции и всех своих бывших подчиненных, тем самым повязав кровью. Переживая за собственную жизнь, Лефлер не решился ослушаться Сайруса. Впоследствии орбита Красного Карлика отклонилась в сторону, и звездная система навеки затерялась среди мириадов других звезд. Когда Сайрусу понадобился полигон для испытания технологии некросферы, Лефлер для этой цели подыскал ему Землю, лживо пообещав даякам великолепные результаты по селекции и развитию местных жителей. Что было после, я знал и без откровений генерала. Неконтролируемая реакция техногенеза, страх, ужас, смерть. «Я сейчас эту гниду разорву на части!» Потеряв самообладание, Краснов выхватил из ножен вибронож и кинулся с ним на съежившегося в страхе Лефлера. Я выбил ногой нож, а самого Краснова прижал к полу, взяв локоть на болевой захват. «Спокойно, дружище. Видит Бог, я сам мечтаю порезать негодяя на мелкие кусочки. Но у нас есть незаконченное дельце. Оно важнее наших чувств и желаний. Уймись!» «Я не знал, к чему приведут опыты Сайруса, клянусь!» Генерал сжался от страха. Краснов перестал дергаться. Тяжело дыша, разжал кулаки, постучав ладонями по полу, показывая, что с ним все в порядке. Я медленно отпустил его, ожидая нового всплеска ненависти. «Вспылил», – буркнул майор, отворачиваясь. «Этого больше не повторится, Кэп, обещаю». «Если бы я только знал, к чему все приведет, я бы не стал в этом участвовать», – снова выкрикнул Лефлер. «Никто не предупреждал меня, что будет именно так. Я попробую исправить ситуацию, я все сделаю». Я указал на него пальцем и зловеще процедил. «Да вы и так уже все сделали, так что лучше помолчите, не нервируйте меня и моих товарищей». Солдаты угрюмо смотрели на Лефлера, с трудом сдерживаясь, чтобы его не убить. «А ты, радость моя, каким боком причастна ко всему?» – спросил я, безучастно лежащую на полу Фтею. С какой целью твои соотечественники напали на базу Церера?» Затянутая в черный скафандр девушка медленно повернула голову, но рассмотреть ее лицо сквозь тонированное стекло маски было невозможно. «Мы – мирная раса исследователей, кочующая по просторам Вселенной. Больше всего на свете ненавидим культ ждущих и любые другие фанатичные фракции, угрожающие стабильности галактики. Квантор Сайрус указал на вашу базу как на гнездо изгоев-преступников, некогда разоривших нашу прародину. Он в жесткой ультимативной форме потребовал от имени Кванторов напасть на вас». Ктия кивнула в сторону притихшего генерала Лефлера. «Этот теруланец тоже присутствовал в свите Белотрианца и даже давал советы, как лучше всего провести уничтожение базы. После того, как ваши руководители отпустили меня, мы вместе с преданными товарищами искали Сайруса повсюду, пока не обнаружили на Дотуме. К сожалению, мы угодили в засаду, организованную этим эруланцем. Мои товарищи погибли сразу, а я была ранена и захвачена». На этом месте рассказа генерал Лефлер лишь пожал плечами. «Вы всегда нападаете на тех, на кого кивают кванторы?» – удивился я. «Нет, только если будет разрешение Совета Кванторов. У Белотрианца такое разрешение было, но даже без него мы поклялись найти тех, кто вероломно напал и уничтожил миллионы мирных жителей Гаи Альциона. Неизвестные личности инициировали детонацию ядра нашей материнской планеты, что привело к ужасающей катастрофе. Сайрус подставил всю мою расу, вынудив напасть на красную планету людей, и должен за это заплатить». Этим Сайрус убил двух зайцев. Во-первых, подтолкнул к дорогостоящей реорганизации Альянса и милитаризации всего общества, а также добился усиления шовинистских настроений среди ярых националистов на Земле, объяснил я вместо генерала, который согласно кивал. А во-вторых, спровоцировал людей атаковать своих верных союзников, поманив морковкой независимости. Но на этом все не закончилось. Новообразованная Земная Федерация стала дешевой проституткой, отдавшаяся на милость лицемеров, торгующаяся за мнимое благо, которых ей никто все равно не даст. Сейчас все наши колонии и военные базы, в том числе и сама Земля, под пристальным наблюдением и контролем галактов. Они за пару дней способны стереть всех в порошок, пока наши самые боеспособные части вдали от дома, на Хидосе. Атлас Викторию намеренно отправили на бесполезное патрулирование подальше от заваривающейся кухни. Вопрос в другом. Зачем все это Сайрусу? Какую цель преследует? «Но это же чудовищно! Мы должны предупредить командование на Земле!» Снова стал заводиться Краснов, яростно зыркнув на хмурого Лефлера. «Когда вы снова собираетесь напасть на нас? Отвечай, кусок зеленого дерьма! Вы этого добиваетесь? Во что хотите втянуть людей?» «Только если вы и дальше будете мешаться Сайрусу!» Генерал замолчал. Самообладание постепенно возвращалось к нему, а вместе с ним и наглость. Он извлек из своего нагрудного кармана любимую курительную трубку, вероятно, забыв, что курить в шлеме будет несколько проблематично. Я резко выхватил ее из его рук и брезгливо вышвырнул наружу. «Какая мелочная месть с вашей стороны!» Лефлер даже надулся от обиды. «Радуйтесь, что за борт полетела только трубка, а не вы следом за ней!» Мне надо было обдумать услышанное, поэтому я решил отложить разговор на потом. На борту у меня еще будет много времени поговорить с ним по душам. Глядишь, еще чего ценного вспомнят из своей или Сайруса биографии после психотропных коктейлей Аксенова.